Глава седьмая. Прождав Половникова около часа, но так и не дождавшись, Бирюков и Кротов вышли из ограды на сельскую улицу. Вечерело. Сентябрьское солнце уже скрылось за горизонтом, подсвечивая снизу багровыми подпалинами кучевые облака. Участковый предложил доехать из Серебровки до Березовки на мотоцикле, однако Антон отказался. Хотелось побыть одному, спокойно обдумать в дороге полученную за день информацию. Когда он подошел к Ерошкиной плотине, вечерние сумерки заметно потемнели. Пойма речушки едва дымилась сереньким туманчиком. От нее тянуло луговой сыростью. Перед бывшей плотиной вдоль русла речки отсвечивали похожие на лужицы небольшие озерца, образовавшиеся на местах глубоких речных омутов. Постояв в задумчивости, Бирюков присел на сухую валежину и, занятый своими мыслями, стал рассеянно глядеть на ближнее озерцо, наполовину прикрытое тенью вершины, расположенной неподалеку Ветлы. Мысли были невеселые. Большей частью вертелись они вокруг странного поведения Федора Степановича Половникова, который, по словам бабки Агафьи Хлудневской, оказался сегодня не в настроении и запинался на каждом слове в Библии. Куда он ушел из дому, глядя на ночь? Внезапно, почти над самой головой Антона, пронесся частый посвист утиных крыльев, и на озерную лужицу, заложив крутой вираж, плюхнулся шустрый чирок. Почти тотчас из-под Ветлы вырвался язык пламени и раскатисто бабахнул ружейный выстрел. Подброшенный всплеском от заряда дроби, чирок беспомощно затрепыхался по воде. Из-за куста вышел пригнувшийся охотник. Длинной хворостиной он стал подгребать к себе подстреленную утку. Бирюков, поднявшись с валежины, громко сказал: «С удачей, земляк!» Охотник, видимо, от неожиданности резко выпрямился. Приглядевшись к Бирюкову, неуверенно проговорил: «Антон Игнатьевич!» «Сергей?» — узнав по голосу шофера Тропыгина, на всякий случай уточнил Бирюков. «Ну, лихо я чарушку в хвост долбанул!» «Лихо! Здесь иногда и кряквы садятся!» Тропынин, нагнувшись, поднял с воды черка и подошел к Бирюкову. «А вы как здесь ночью оказались?» «Из Серебровки домой иду. Федора Степановича Половникова сегодня вечером не видел?» «От самой Серебровской Паскотины вместе с ним досюда шли. Я к привычному своему скратку свернул, а Федор Батькович вроде в Березовку подался». «Зачем?» «Кто его молчуна знает? Сегодня он хоть малость, но поговорил со мной». «О чем?» «Про моего дядю Колю спрашивал». «Николая Дмитриевича?» «Ну, который в НКВД когда-то работал». «Он жив?» «Не знаю. Между нами давно родственные связи оборвались. Может, и умер. Как маманя рассказывала, ему теперь уже за 70 с лишним перевалило». «И последнего адреса его не знаешь?» «Нет. Между делом от родственников как-то слышал, что перед Отечественной войной его из нашего района в Томск перевели, а потом он вроде бы в Москве учился». «Почему Половников заинтересовался Николаем Дмитриевичем?» «Молчуна сходу не поймешь. Мямлил что-то такое, мол, здоров ли дядя Коля и где теперь проживает». «Испортил я тебе сегодняшнюю охоту?» «Нет, норму выполнил. Я больше одной утки за вечер не стреляю. Солить их, что ли?» «Ружье как?» «Зарегистрировано по закону». «Я не о том, бьет хорошо?» «Мировецкий, с 70 метров черка на вылет вторым номером дроби прошивает. 16-й калибр, двухствольная штучка Тулка, выпуска 30-го года. У деда Лукьяна Хлудневского за сотню купил. Теперь таких ружей уже не выпускают. Серийную штамповку шуруют». «В райцентр часто ездишь?» «Каждый день по десятку груженных рейсов зерном на элеватор гоняю». «Завтра меня попутно не захватишь?» «Какой разговор? Куда и во сколько за вами заехать?» «В 6 часов вечера буду у Кротова». «Лады». После разговора с Тропыниным поведение Федора Степановича Половникова стало для Антона Бирюкова еще более загадочным. Почему этот богомольный молчун вдруг заговорил о старом чекисте? Какая новая загадка в этом скрывается? Размашистым шагом Антон меньше чем за полчаса дошел от Ерошкиной плотины до светящейся окнами домов Березовки. Ночную тишину нарушало лишь отдаленное потрескивание электросварочного аппарата у механической мастерской. Через неширокий проулок Бирюков вошел в село напротив дома Инюшкиных и разминулся со встретившимся сутулым стариком, чем-то похожим на Половникова. Остановившись, Антон несколько секунд поглядел вслед удалявшейся фигуре и негромко окликнул: «Федор Степанович!» Старик не обернулся и вроде бы зашагал быстрее, словно хотел поскорее скрыться в темноте. Догонять его, по крайней мере, было смешно. Решив, что обознался, Бирюков посмотрел на освещенную яркой лампочкой застекленную веранду Инюшкиных. Там, будто на экране, сидел усатый Арсентий Ефимович и решал какую-то проблему с разгоряченным Торчковым. Антону вдруг захотелось просто так, без всякой цели, посидеть со стариками, которые наверняка отмочат что-нибудь смешное. Миновав калитку, он взошел на высокое резное крыльцо. Предварительно постучав, открыл дверь веранды и спросил: «Можно войти?» «Милости просим», — шевельнув гусарскими усами, разулыбался Арсентий Ефимович. «Гости на гости, хозяину радости». «Что-то серьезное, Игнатич?» — сразу насторожился Торчков. «Нет, ничего», — ответил Антон. «Просто заглянул на огонек». «Вот молодец, с тобой-то мы быстро разберем наш вопрос. Представляешь, Федя Половников только что тут присутствовал. Битый час промолчал, как сыч, и воспарился, не солоно хлебавши. Сейчас об заклад бьемся с Арсюхой, зачем Федя из Серебровки до Березовки сапоги топтал». «И никакому выводу не пришли?» — усевшись на предложенную Арсентием Ефимовичем табуретку, спросил Антон. «Выводов получилось два. Я убеждаю Арсюху, что богомольный Федя молчаливым гипнозом обращал нас в православную веру. Арсюха же доказывает, будто Половников в моем присутствии испужался заводить разговор об очень серьезном для него деле. На чьей стороне твое мнение в нашем споре?» Бирюков улыбнулся. «На вашем месте я спросил бы самого Федора Степановича». «Этот конкретный вопрос Арсюха ему и задавал. Федя в ответ ни бэ, ни мэ. Надвинул на рыжий кумпол картуз и поминай, как звали. Чудак ненормальный, а? Чего, спрашивается, по темноте 7 верст киселя хлебал?» «Правда, Антон Игнатьевич?» — сумрачно поддержал Торчкова Инюшкин. «Чую, тяжко у Феди на душе. Ты поговорил бы с ним?» «Встретил я его, когда шел к вам. Окликал. Федор Степанович не отозвался», — сказал Бирюков. «Разве подозрительный богомолец отзовется начальнику уголовного розыска?» — воспрял Торчков. «Ваня, побереги патроны», — с укором проговорил Арсентий Ефимович. «Че ты, Арсюха, постоянно чужой боеприпас жалеешь?» — заершился было Торчков, однако быстро сник. Разговор складывался невеселый. Видимо, странное поведение Половникова выбило стариков из привычной колеи. Недолго посидев с ними, Бирюков поднялся. Торчков тоже натянул на всколоченную голову свою серую кепку. Выйдя от Инюшкиных на темную улицу, они какое-то время шли молча. Но неуемная натура Торчкова не переносила длительного молчания. Минуты через две Иван Васильевич заговорил. «Аккурат перед твоим приходом, Игнатич, мы с Арсюхой выясняли еще один сомнительный вопрос. Почему Федя Половников без памяти ударился в религию? Арсюха доказывает, будто Федя с малолетства воспитала в своем духе богомольная мамаша. Я же хочу тебе сказать другое. Арсюха по сравнению со мной пацан. Я знаю Федю на 4 года раньше и вполне серьезно могу доказать, что в малолетнем возрасте Федька чрезмерно религиозным не был. Молиться он стал после похорон своего отца, Степана. С чего бы такое наваждение на него вдруг свалилось, а?» «Я не бабка, угадка», — ответил Антон. «Сами вы что по этому поводу думаете?» «Тут можно по-разному думать. И дураку понятно, мамаша, конечно, повлияла на Федина поведение. Но весь секрет не в этом. Подозрительно мне, не чокнулся ли Федя от смерти отца». «Почему?» «Потому что ходил вроде слушок, будто Степан не своей смертью помер». «А какой?» «Объясню. В 32-м году зимой, когда Федя с отцом возили на продажу в Томск зерно, у нас в округе сильно буйствовали волки. Стаями по полям и лесам бродили. Понятно, чтобы отбиться от волков при их нападении, наши деревенские мужики, отправляясь в путь, брали с собой оружие. Иными словами, без ружья далеко от села не ездили. При таких серьезных обстоятельствах Степан Половников перед поездкой в Томск непременно положил в сани ружьишко. Допускаешь такую мысль?» «Допускаю». «А вот тут и собака зарыта. Отбиваясь от волков, не пальнул ли Федя по нечаянности в отца? Арсюха с моим выводом не согласен. У него одна песня, чуть чего сразу «побереги патроны». А вот ты, Игнатич, как считаешь?» «В жизни много случайностей бывает», — уклончиво ответил Антон, чтобы не ввязываться в бесплодный разговор, и протянул Торчкову руку. «До свидания, Иван Васильевич, я уже у дома». «Будь здоров», — с явным огорчением попрощался Торчков. Когда Антон вошел в родительский дом, стол на кухне был накрыт к ужину, и вся семья находилась в сборе. «Где сынок целый день пропадал?» — встревоженно спросила Полина Владимировна. «В Серебровке», — ответил Антон и посмотрел на уставленный едой стол. «Ух, и проголодался я сегодня». «Умывайся да садись к столу, только тебя и ждем». «Ты, ядрёный корень, Антошка, не тащай, а то жена хилого любить перестанет», — назидательно проговорил дед Матвей, по-стариковски неловко умащиваясь за столом. «Не завались, философ», — сказал ему Игнат Матвеевич. «Чё, Гриш?» «Щи, говорю, из тарелки не вылей». «Не повышай голос, командир, не в конторе командуешь». За ужином, как издавна велось в семье Бирюковых, разговор зашел о насущных делах. Мать озабоченно заговорила о предстоящей копке картофеля в огороде. «Выкопаем, не паникуй», — склонившись над тарелкой, сказал отец. «Сына со снохой призовем в помощь». «Урожай хороший, не знаю, куда девать будем». «Ныне агропромовские заготовители станут прямо в селах принимать картошку. Без заботы сдадим». «Значит, создание агропрома начинает сказываться?» — спросил Антон. «Задумка хорошая, но в зародыше гибнет». «Почему?» «Кадры у нас слабыми оказались для увеличившегося объема работы. В армии, скажем, никому в голову не придет назначить командира взвода командиром дивизии. Формально, конечно, можно лейтенанту присвоить генеральское звание, но генералом от этого он не станет. В районном же и областном агропроме получилось, что на полковничьи да генеральские должности сели люди, которые в бывших сельхозуправлениях еле-еле тянули. А теперь в 10 раз больше забот на их головы свалилось. Разве они вытянут этот воз?» «Вечно ты, отец, недоволен и собой, и другими», — сказала Полина Владимировна. «Самодовольство, мать, только верхоглядом да очковтирателям свойственно». Все замолчали, сосредоточенно принялись за еду. В конце ужина за чаем Игнат Матвеевич спросил Антона: «А у тебя как дела?» «Вообще или в частности?» «И в том, и в другом смысле». «Вообще, работаю не на генеральской должности, а в частности. Хотел выяснить судьбу Жаркова, но залез в архивные дебри. Строить по нему какие-то версии, все равно, что на кофейной гуще гадать». «Ты все-таки погадай». «Постараюсь», — невесело вздохнул Антон.